Эпилог. Остров Хоккайдо, побережье пролива Измены, месяц спустя. На берегу пролива сидел Томми. В руках удочка, возле рыбацкого стула ведро с пойманной рыбой. Он только обновил наживку и находился в ожидании поклевки. Рядом, в шортиках, цветастой рубашке и кепке, маленькая Аой. «Папа, клюет?» «Пока нет, но нужно быть терпеливым», — улыбнулся он, поглядывая на воды пролива. Сегодня они были спокойны. «Клюет!» — привстала со стульчика Аой. Поплавок качнулся на очередной волне и резко нырнул под воду. Рука Томаса тут же подтекла удилищем, ощутив на крючке добычу. «Ого!» — почувствовал он жесткое сопротивление от подводного обитателя. Поплавок корежило в далеких морских пучинах. А ведь заброс был на пару сотен метров в воду. Удилище спиннинга сгибало и гнуло, когда Томми подтягивал его на себя. Жужжала катушка от скоростных подкручиваний. Одним только богам было известно, как не лопнула от натуги леска. «Что это за рыба?» С азартом хлопала в ладоши Аой, беспроблемно выговорив букву «Р». Из воды вынырнула громадная рыба-меч и снова плюхнулась в воду. «Не уйдешь!» — задорно смеялся Томми. И она не ушла. Через пару минут лежала в кузове припаркованного пикапа. «Ух, вот это рыбина! Такая большая!» — согласилась дочурка. «Больше, чем Аой!» «Ага, хе!» Улыбнулся Томас, погладив дочь по кепке, точно такой же, как и у него. Впереди с горизонта приближался скоростной катер. Томми с Аой вернулись к берегу, забросив удочки и продолжив рыбалку. Катер остановился в отдалении, в 200 метрах, из него выдвинулась двухместная моторная лодка и медленно причалила к берегу рядом с Томасом и Аой. «Господин Романов!» Вокруг Томми и девочки уже стоял десяток гвардейцев клана, взяв их в охранное кольцо. «Как ваше здоровье?» — улыбнулся пассажир лодки, спрыгнув на берег. На его белой рубашке с короткими рукавами был вышит герб с медведем, сжимавшим глобус. А шорты, надетые поверх головы панамка, были один в один, как у местных жителей острова. «В порядке», — продолжил Томас, следить за поплавком, тем не менее поддерживая беседу. «Ближе к делу, господа». Курьер улыбнулся. Он был в курсе ходивших слухов о кровавом наследнике, поэтому был учтив. «Вам официальное письмо от императора нашего Михаила Щедрого». И протянул конверт. Сергей забрал его, проверил визуально и передал Томасу. «Не проще ли было позвонить?» Отложил Романов удочку в сторону, распечатывая полученное письмо. «Так это, с Южно-Курильска здесь рукой подать», — пожал служивый плечами. «Папа, а где это?» — захлопала глазками Аой. «Вон там», — указал Томми в сторону пролива. «И правда недалеко». Он раскрыл листок с императорской печатью и подписью секретариата. «Романов Томас Дмитриевич, вы приглашены на официальные клановые 270-е игры. Дата проведения — 1 июля 2123 года. Правила и место проведения будут объявлены не позднее, чем за неделю до начала мероприятия. Явка обязательно». Курьер, увидев, как Томми закончил чтение, снял панаму и чуть склонился. «На этом я прощаюсь с вами. Удачи на играх, господин Романов!» «Благодарю», — свернул Томас листок и вложил обратно в конверт. Посланец же запрыгнул в лодку и отправился к катеру. «Господин, мы участвуем?» — поинтересовался Сергей. Остальные гвардейцы с нетерпением ожидали ответа. «Явка обязательно, так что да». «Есть!» — тут же козырнули бойцы, обрадованные новостью. Стать гвардейцем высшего клана, когда-то недостижимая мечта, кажется, засияла на горизонте. «Братан!» сбил всеобщее ликование ютом, часть по берегу и держа в руках маленькую камбалу. «Я поймал! Поймал!» «Господин!» — спешили Григорий и юрист, следуя за толстячком, решив похвастаться и своим уловом. «Томас, аой!» — помахали Арису, Моргана, Арина, Айка, Юна, Ханака и Аделина, появившись в летних платьях на пирсе. «Пора обедать!» «Ура!» — воскликнула девчушка. «Ага!» — махнул Томми жёнам в ответ. Все принялись собираться. Он же бросил взгляд на небо и улыбнулся. «Спокойная жизнь — это круто. Посмотрим, что ждет нас дальше». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.